17. Принцесса и Дегиш. Мы видели, что граф Дегиш вышел из залы в тот момент, когда Людовик XIV так галантно поднес лавальер великолепные браслеты, выигранные им в лотерею. Некоторое время Дегиш прогуливался возле дворца с недавними подозрениями и тревогами. Затем он стал поджидать на террасе появления принцессы. Прошло более получаса. У графа в его одиночестве вряд ли были веселые мысли. Он вынул из кармана записную книжку и после долгих колебаний написал: «Принцесса, умоляю вас уделить мне несколько мгновений для разговора. Пусть вас не пугает эта просьба. Она продиктована только глубоким почтением, с которым я и так далее, и так далее». Он подписал эту необычную просьбу и сложил листок вчетверо, но в этот момент заметил, что гости королевы начинают расходиться. Он увидел лавальер, потом Монтале, который разговаривал с Маликорном. Он пропустил всех гостей королевы-матери, только что наполнявших ее салон. Принцесса не показывалась. Однако ей необходимо было пересечь этот двор для возвращения домой, и Дегиш внимательно наблюдал. Наконец он увидел принцессу. Она шла с двумя пажами, освещавшими ей путь факелами. Дойдя до двери, она крикнула: «Пажи, ступайте узнать, где граф Дегиш. Он должен дать мне отчет в одном поручении. Если он свободен, попросите его прийти ко мне». Дегиш молчал, спрятавшись в тень. Но как только принцесса вошла к себе, он опрометью сбежал с террасы и с самым равнодушным видом двинулся навстречу пажам, которые направлялись в его комнату. «Вот как принцесса послала за мной», — взволнованно подумал он и скомкал свою теперь уже ненужную записку. «Граф», — сказал один из пажей, заметив его, — «мы очень рады, что встретили вас. Что вам угодно, господа?» «Мы по приказанию принцессы». «По приказанию принцессы?» — повторил Дегиш с притворным удивлением. «Да. Ее высочество спрашивает вас, вы должны дать ей отчет в одном поручении. Вы свободны?» «Я весь к услугам ее высочества. В таком случае благоволите следовать за нами». Поднявшись к принцессе, Дегиш увидел, что она бледна и взволнована. У двери стояла Монтале, которой очень хотелось знать, что происходит в уме ее госпожи. «А, это вы, господин Дегиш», — начала принцесса, увидя графа. «Прошу вас. Мадемуазель де Монтале, вы свободны и можете уйти». Еще более заинтригованная Монтале поклонилась и ушла. Принцесса и Дегиш остались одни. Все преимущества были на стороне графа. Сама принцесса пригласила его на свидание. Но как мог граф воспользоваться этой милостью? Принцесса была так своенравна, характер ее был так изменчив, и она скоро обнаружила это. В самом начале разговора она вдруг спросила: «Неужели вам нечего сказать мне, граф?» Ему показалось, что она угадала его мысли. Ему показалось, влюбленные, доверчивые и слепы, как поэты или пророки. Ему показалось, будто она угадала его желание видеть ее и цель этого желания. «Да, принцесса», — поклонился он, — «я очень удивлен». «История с браслетами», — перебила его принцесса, — «не правда ли?» «Да, принцесса». «По-вашему, король влюблен, скажите». Дегиш пристально посмотрел на нее, и принцесса опустила глаза под этим взглядом, проникавшим до самого сердца. «По-моему», — отвечал он, — «король, вероятно, хочет кого-то помучить, иначе он не стал бы так афишировать свои чувства. Он не решился бы так спокойно компрометировать девушку, до сих пор вполне безупречную». «Эту бесстыдницу?» — высокомерно промолвила принцесса. «Могу заверить, ваше высочество, — с почтительной твердостью сказал Дегиш, — что мадемуазель де Лавальер любит человек, достойный всякого уважения. Уж не Бержелон ли?» «Да, принцесса, он мой друг». «А какое дело королю до того, что он ваш друг?» «Король знает, что Бержелон — жених мадемуазель де Лавальер. И так как Рауль честно служил королю, король не захочет причинять непоправимого несчастья». Принцесса звонко расхохоталась, и этот смех болезненно подействовал на Дегиша. «Повторяю, принцесса, я не думаю, чтобы король был влюблен в лавальер. И в доказательство этого я хочу спросить у вас, принцесса, чье самолюбие желал задеть его величество в данном случае? Вы знаете весь двор и поможете мне разрешить этот вопрос, тем более что, как уверяют ваше высочество, очень близки с королем». Принцесса закусила губу и, не придумав ответа, изменила тему разговора. «Докажите мне», — сказала она, глядя на графа тем взглядом, в который как будто была вложена вся душа. «Докажите, что именно вы хотели поговорить со мной, хотя позвала вас я». Дегиш торжественно вынул свою записку и подал принцессе. «Наши желания совпали». «Да», — произнес граф с нежностью, которую он не мог подавить. и я уже объяснил вам, зачем я хотел вас видеть. Вы же, принцесса, еще не сказали, зачем вы потребовали меня к себе. Это правда. Она колебалась. Я с ума схожу из-за этих браслетов, — молвила она вдруг. Вы ожидали, что король поднесет их вам? — спросил де Гиш. А почему бы и нет? Но ведь принцесса у короля, кроме вас, его невестки, есть еще супруга. А кроме лавальер, — воскликнула уязвленная принцесса, — у него есть я, у него есть весь двор. Уверяю вас, принцесса, — почтительно поклонился граф, что если бы кто-либо услышал ваши слова и увидел ваши красные глаза, и, да простит меня Бог, эту слезу, навернувшуюся на ваши ресницы, да, если бы кто увидел это, то сказал бы, что ваше высочество ревнует. — Ревную? — надменно воскликнула принцесса. — Ревную к лавальер? Она рассчитывала смирить де Гиша этим высокомерным жестом и надменным тоном. — Да, к лавальер, принцесса, — смело повторил он. — Кажется, сударь, «Вы позволяете себе оскорблять меня?» — прошептала она. «Нет, принцесса», — отвечал взволнованный граф, решивший, однако, укротить этот приступ гнева. «Вон!» — крикнула принцесса вне себя от раздражения, до такой степени хладнокровие и молчаливая почтительность де Гиша взбесили ее. Де Гиш отступил на несколько шагов, отвесил поклон, выпрямился, белый как полотно, и слегка дрогнувшим голосом произнес... Мне не стоило так усердствовать, чтобы подвергнуться совершенно несправедливой немилости. И он не спеша повернулся спиной. Но не сделал он и пяти шагов, как принцесса бросилась за ним, точно тигрица, схватила его за рукав и воскликнула, привлекая к себе. «Ваша притворная почтительность страшнее прямого оскорбления, но оскорбляйте меня, только говорите». Она вся дрожала от ярости. «Принцесса», — мягко отвечал граф, обнажая шпагу. «Пронзите мое сердце, но не томите». По устремленному на нее взгляду, полному любви, решимости и даже отчаяния, она поняла, что этот человек, наружно такой спокойный, пронзит себе шпагой, если она прибавит хоть слово. Она вырвала у него оружие и, сжав ему руку с исступлением, которое могло сойти за нежность, сказала, «Граф, пощадите меня. Вы видите, я страдаю, а у вас нет ни капли жалости». Слезы заглушили ее голос. Увидев принцессу плачущей, де Гиш схватил ее в объятия и отнес на кресло. Она задыхалась. «Почему?» — говорил он, упав на колени. «Вы не расскажете мне, что вас печалит. Вы кого-нибудь любите, скажите мне. Это меня убьет, но раньше я сумею утешить вас, облегчить ваши страдания и оказать вам какую угодно услугу. Неужели вы меня так любите?» «Да, я вас люблю, принцесса». Она протянула ему обе руки. «Действительно, я люблю», — прошептала она так тихо, что никто, кроме де Гиша, не расслышал бы. «Короля?» — спросил он. Она слегка кивнула головой, и ее улыбка была похожа на те просветы между тучами, в которых после грозы как бы открывается рай. «Но в сердце знатной женщины, — прибавила она, — живут и другие страсти. Любовь — поэзия, но настоящей жизнью благородного сердца является гордость. Граф, я рождена на троне, я горда и ревниво отношусь к своему положению. Зачем король приближает к себе недостойных? Опять? Вы снова оскорбляете бедную девушку, которая будет женой моего друга? Неужели вы так наивны, что верите в это? Если бы я не верил, — отвечал де Гиш, сильно побледнев, — пожел он завтра же узнал бы все, да, узнал бы, если бы у меня были основания предполагать, что бедняжка лавальер забыла клятвы, данные Раулю. Впрочем, нет, было бы низко выдавать тайну женщины и было бы преступно смутить покой друга. — Вы думаете, — спросила принцесса, истерически захохотав, — что неведение счастье? — Да, думаю, — отвечал он. «Докажите это! Докажите!» — приказала она. «Доказать нетрудно. Принцесса, весь двор говорит, что король любил вас и что вы любили короля». «Ну?» — заторопила она, тяжело дыша. «Но так допустите, что Рауль, мой друг, пришел бы ко мне и сказал, «Да, король любит принцессу, да, король покорил сердце принцессы. Тогда я, быть может, убил бы Рауля». «Следовало бы», — промолвила принцесса тоном упрямой женщины, которая чувствует себя неприступной. «Чтобы господин Брожелон представил вам доказательства своих слов». «А все-таки», — отвечал со вздохом де Гиш, — «пребывая в неведении, я не стал углубляться, и мое неведение спасло мне жизнь». «Неужели вы до такой степени эгоистичны и холодны?» — спросила принцесса. «Что позволите этому несчастному молодому человеку по-прежнему любить лавальер?» «Да, до тех пор, пока мне не будет доказана виновность лавальер». «А браслеты?» «Ах, принцесса, ведь вы надеялись, что король поднесет их вам. Что же я мог бы подумать?» Довод был неотразим, принцесса была сокрушена. С этого мгновения она уже не могла оправиться. Но так как душа ее была полна благородства, а ум отличался тонкостью и остротой, то она оценила всю деликатность Дегиша. Принцесса ясно прочла в его сердце, что он подозревал о любви короля к лавальер, но не хотел пользоваться этим вульгарным средством, не хотел губить соперника в мнении женщины, убедив ее, что этот соперник ухаживает за другой. Она догадалась, что Дегиш подозревает лавальер, но, желая дать ей время одуматься, чтобы не погубить ее навсегда, воздерживается от решительного шага и не собирает более точных сведений. Словом, она угадала в сердце графа столько подлинного величия и столько великодушия, что почувствовала, как ее собственное сердце воспламеняется от соприкосновения с таким чистым пламенем. Несмотря на боязнь не понравиться, Дегиш остался человеком последовательным и преданным, и это возвышало его до степени героя, а ее низводило до положения мелочной, ревнивой женщины. Она почувствовала к нему такую нежность, что не могла не выразить ее. «Сколько ненужных слов», — сказала она, беря его за руку. «Подозрение, беспокойство, недоверие, страдание. Кажется, мы произнесли все эти слова». «Увы, да, принцесса. Вычеркните их из вашего сердца, как я выбрасываю их из своего. Пусть лавальер любит короля или не любит. Пусть король любит лавальер или не любит. Мы, граф, давайте разберемся в ролях, которые мы играем. Вы делаете большие глаза. Держу пари, что вы не понимаете меня. Вы так своенравны, принцесса, что я постоянно боюсь не угодить вам. Посмотрите, как он дрожит, как он испуган», — шутливо сказала принцесса с очаровательной улыбкой. «Да, сударь, мне приходится играть две роли. Я невестка короля. Должна ли я на этом основании вмешиваться в его дела? Ваше мнение?» «Как можно меньше, принцесса». «Согласна. Но это вопрос достоинства. Во-вторых, я жена принца». Дегиш вздохнул. «И это, — нежно добавила она, — должно побуждать вас всегда говорить со мной с величайшим почтением». «О!» — воскликнул Дегиш, падая к ее ногам и целуя их. «Мне кажется, — прошептала она, — что у меня есть еще одна роль. Я забыла о ней». «Какая же? Какая?» «Я женщина», — еще тише прошептала она. «И я люблю». Дегиш поднялся. Она открыла ему объятия, их губы слились. За портьерой послышались шаги, вошла Монтале. — «Что вам угодно, мадемуазель?» — спросила принцесса. — «Ищут господина Дегиша», — отвечала Монтале, успевшая заметить замешательство актеров, игравших четыре роли, так как и Дегиш героически сыграл свою.